закрывать глаза и вызывать перед собой физический облик того или иного знакомого мне человека. И я увидел его, идущего через наш двор, среднего роста, коренастого парня с большими рабочими руками, похожего на дворника Евдокима. На лице у Леньки, как всегда, выражение усталости. Он чуть сутулится, походка его тяжеловата и будто бы неуклюжа, но это обманчивое впечатление. Ленька так же ловок и быстр, как и его младший брат Генка Октябрь. У братьев Чистухиных, как я это понял много лет спустя, был взрывной темперамент. Из них, из обоих, получились бы классные боксеры. Я пытаюсь увидеть лицо Леньки, его темно-зеленые требовательные глаза, самолюбиво вытянутый вниз подбородок, гладко причесанный вниз и на бок, словно мешающие ему волосы, всегда сухие губы, чуть вздернутый нос и широкий лоб с резкой вертикальной складкой. И вот теперь, много лет спустя, он весь передо мной в моих взрослых воспоминаниях, будто приближенный машиной времени из моего детства. Немного сутуловатый, массивный и плотный рабочий парень Ленька Чистухин по прозвищу «Пожарник», бывший токарь электрозавода, а потом учащийся милицейской школы. Я вижу его четкое лицо с навсегда въевшимися в кожу темными металлическими крошками, с неудержимым разлетом густых бровей. Я ощущаю на своей руке его крепкую шершавую руку. Я слышу его запах, сложный мужской запах табака, дыма, ремней, кожаных сапог и форменной суконной шинели. Вот он идет между нашими новыми домами, очень сосредоточенный, серьезный, значительный, невольно внушая каждому уважение к своей слегка громоздкой фигуре, к своему постоянно озабоченному лицу. И все, как по команде, оборачиваются и смотрят ему вслед, провожают его взглядами, а потом, повернувшись друг к другу, понимающе кивают головами, как бы говоря: «Если здесь прошел Леня Чистухин, если он неподалеку, значит, все хорошо и спокойно, гарантирована тишина, исключаются всякие неприятные неожиданности». А вот он стоит на углу нашего дома в своей опоясанной ремнями шинели, в тяжелых сапогах и красно-синей фуражке, а рядом с ним Зина, стройная, длинноногая, фигуристая Зина Сигалаева. Ленька, насупившись, засунув руки в карманы шинели, смотрит себе под ноги, а Зина, понурая и скучная, тоже смотрит куда-то в сторону, и они молчат. Они напряженно молчат, стоя рядом друг с другом и не глядя друг на друга. А всего 5 минут назад Зина стояла на этом же месте, веселая, оживленная, смеющаяся, и рядом с ней стоял Николай Крысин, кудрявый, тонкий, стройный колька-модельер, слегка подвыпивший, под небольшим хмельком и поэтому подошедший к Зине. Со своего балкона на четвертом этаже я вижу, как уводит Кольку через палочный переулок на вшивый двор Тоня Сигалаева. А в окнах третьего этажа торчат рыжие головы Алены и Ани Сигалаевых. А около нашего подъезда сидит на лавочке с папироской Костя Сигалаев. А чуть подальше, за газоном, стоит Клава Сигалаева с матерью Леньки и Генки Чистухиных. Сам Октябрь висит в это время на пожарной лестнице, где-то в районе пятого этажа. А возле мусорного ящика грустно оперся о метлу Евдоким Чистухин. И все они, Чистухины и Сигалаевы, неотрывно и молча смотрят на Леньку и Зину. И все, кто есть в эту минуту в нашем дворе, тоже смотрят на Леньку и Зину, каменно стоящих друг около друга и напряженно не глядящих друг на друга. С балкона четвертого этажа и с высоты моих теперешних прожитых лет я вижу в эту минуту весь наш Преображенский двор и весь наш дом, охваченный той мгновенной паузой, когда на углу молча стоят Ленька и Зина, а Тоня уводит через палочный переулок Кольку Крысина. Все будто загипнотизированы. Все вспоминают свадебную неделю, шумную, праздничную, веселую, крики, тосты, песни. Зачем же было так шуметь и веселиться тогда, если сейчас в тишине рушится скрепленный теми криками союз двух людей? Всем кажется, что сейчас, тряхнув головой и выйдя из своего оцепенения, Зина Сигалаева сорвется с места и побежит в палочный переулок, а Колька, вырвавшись из рук Тони, бросится ей навстречу. Все словно непременно ждут этого. Но ничего не происходит. Все остаются на своих местах. Все заканчивается так, как и начиналось. И Зина Сигалаева много лет будет жить с Ленькой Чистухиным, а Тоня родит от Кольки девочку, а потом начнется и кончится война, и Колька Крысин погибнет у стен Преображенского кладбища, и многое незаметно возникнет и бесследно исчезнет. Но всю мою жизнь будут идти рядом со мной Тоня и Зина Сигалаевы. Потом они сольются для меня в одно лицо, в одну фигуру, в одно человеческое женское существо. И много раз, вспоминая свое детство, пытаясь найти свои начала, истоки своей судьбы и своего характера, первоосновы своих чувствований и ощущений, я буду с благодарностью думать о Тоне и Зине Сигалаевых. Если я долго еду куда-нибудь или лечу на самолете в Иркутск, например, или в Омск, в Красноярск, Якутск, Магадан, или в Париж, или в Бейрут, когда надо много часов провести в воздухе, я закрываю глаза, вспоминаю свое детство, и передо мной возникают Тоня и Зина, какими они были обе до своего замужества —